Я хочу для нашего общего издания прочитать место священного писания Филиппийцам, 2 глава. 4 стиха немножко ниже. Будьте внимательны, что говорит Господь каждому из нас. Здесь написано так: Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить грядущим веках преизобильную благость благодати своей, благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сила не от вас, это Божий дар. Видите, здесь Господь говорит о том, что Бог богатый милостью. Не потому, что мы хорошие люди или нет, не потому, потому что Христос пришел спасать мир кого? Грешников. Да. Правды не нуждаются в спасении, только грешники нуждаются. Христос и пришел спасать грешников. И он говорит, что по своей великой милости и любви, которую возлюбил нас. Кого это нас? Грешников. Всех живущих на земле. Да, грешников. Потому что так написано, когда мы читаем 3 глава Иоанна Иоанна 16 стиха, а там написано так: «Ибо так возлюбил Бог мир, то есть все человеческое, без исключения, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот вопрос жизни вечной, вот мне приходится бывать в селах, много, вот я был вдалеке, там большущее село, и много, очень много людей очень верующих, очень много людей верующих. А когда зайдет разговор о том, что имеете ли вы спасение, жизнь вечную, никто не скажет, что имеет. Почему? Потому что имели священное писание. Они говорят, что да, есть Бог. А умер, зарили, на этом все. Так спросите, а какая же польза и какая, что дает то, что мы верим Богу, вернее, верим Бога, что Он есть, а то, что Он говорит нам, а мы не верим. Ведь когда мы читаем Библию, это надо же понять, что это Бог говорит нам. И вот когда человеку начинает объяснять, что это Библия, что это Слово Божие, Господь оставил эту книгу для нас, чтобы мы могли познать, кто мы, откуда мы, куда мы идем, для чего мы живем. То есть познать истинную цель и смысл нашей жизни. И мы можем познать только от того, кто создал нас. Как любой двигатель, любую машину, лучше всего знать кто? Конструктор. Тот, кто сконструктор. И если там есть инструкция, как ей пользоваться, если человек купил какую-то, допустим, даже швейную машинку, там, или стиральную машинку, если он неправильно будет пользоваться, она очень скоро выйдет из строя. Так? Так и Господь оставил для нас, создал нас, и оставил, не оставил нас без ничего, но дал нам слово свое. Книгу свою через посредство, который как вернейший справочник, чтобы мы могли понять, кто мы, откуда мы, куда мы идем, для чего мы живем. То есть познать истинную цель и смысл нашей жизни. И вот здесь Господь говорит, что Бог богатый милостью своей, по своей великой любви. А какая любовь Бога к нам? Так вы думаете? Чем Господь доказал к нам свою любовь? Что Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. А Христос возлюбил нас, тоже доказал свою любовь, Сын Божий, чем? На Голгофском кресте. Что Он умер за нас на Голгофском кресте. Написано, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. А когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что Господь положил душу свою за нас, когда мы еще не были друзьями, а были врагами. Это совершенная любовь, потому что мы, Слово Божие, что мы хорошо, когда мы любим любящих нас, а когда мы любим ненавидящих нас, гонящих нас, тогда это та совершенная любовь, которую Господь сам показал в жизни своей, что ее казнили, а Он говорит: Господи, прости, мы бы не знаем, что делать. От этой любви Господь и нас призывает, потому что совершенная любовь, написано, изгоняет страх. Какой страх? Страх человеческий, страх бесовский, страх смерти. Это любовь Божия вообще все изгоняет. И это написано, Он воскресил с Ним и нас мертвых. Как это нас мертвых? Когда мы были грешными. что для Бога мы мертвы. Вот когда мы читаем 23 глава Евангелия от Матфея, Христос, когда видел священники, пресвященники, ходили так, он говорит, это гробы окрашенные. Знаешь, Бога? Люди, которые одеваются хорошо, он говорит, любят, чтобы их, так сказать, называли отец, отец. А Христос говорит, а вы не забывайте никого отцом, ибо один у вас отец, кто? На небесах. То есть духовный. Конечно, у нас есть отцы, у меня есть дети, значит, называйте отцом. А духовный отец, это один Бог, который мы называем Творца Создателя нашего. И Он настолько возлюбил нас, что не пощадил Сына Своего ради нас, негодных людей. Для чего, чтобы нас возвратить в свое первоначальное состояние. Потому что Бог создал нас, как любой конструктор создает машину, какой-то, так сказать, механизм для пользы. Для пользы и для хорошего дела. А Господь нас создал тоже с целью для хорошего дела, то есть для славы Божьей. Бог создал нас именно для вечной жизни и славы своей. А поскольку мы потеряли в лице Адама и Евы, наших прапрародителей, которые совершили и лишились этой славы Божией, то теперь Христос, написано, из любви своей к нам пришел в этот мир, показал свою любовь, чтобы мы видели, что кто может за праведника, написано, может быть, кто-то и решится за обладателя умереть, а кто может умереть за врага своего? Нет. А Христос ему доказал свою любовь, что он умер на Господном Христе, когда мы были еще грешниками, а теперь мы познали эту истину. И теперь от нас зависит, насколько мы принимаем, насколько мы верим, настолько мы будем и понимать Слово Божие, и настолько мы будем жить по Слову Божьему. Потому что написано, исполняющий волю Божию имеет спасение вечное. То есть мы получили, приняли верой, как здесь написано, ибо благодатью вы спасены, а что такое благодать? Благодать – это милость Божия. Благо дал нам. Незаслуженное деяние. Незаслуженное деяние. Написано, ибо благодать вы спасены через веру. Казалось бы, люди так усугубляют познать Господа, говорят, что только священник, первосвященник, как раньше говорили, только они знают правильно. А сегодня любой христианин, любой человек, читая Священное Писание, если человек верит, то Слово, которое мы читаем, растворяется верой. И мы написано, как здесь сказано, ибо благодать вы спасены через веру. И это не от вас, а Божий дар. Когда мы читаем 12 глава 1 послания к Коринфянам, там написано так, что Дух Святой наделяет дары, как ему угодно. И дар веры тоже дает. Кому? Кто просит? Что бы мы ни попросили во имя Иисуса Христа, Бог обязательно даст. Почему? Потому что Бог прежде нас возлюбил, чем мы ее познали, чем мы ее возлюбили. И вот здесь сказано, и дальше, но не отдел, чтобы никто не хвалился. То есть этими словами Господь нам говорит, чтобы мы не подумали, что мы лучше других. Нет, потому что это слово же милость явлена к нам. Никто на земле не может заслужить спасение. Хотя я вот недавно мне пришлось встретиться с одним человеком, он говорит, так надо еще заслужить спасение жизни. Я говорю, нет. Я говорю, Господь дает нам дар. И когда мы читаем первое послание Иоанна, 5 глава, 11 стих, когда мы все так, Бог даровал нам жизнь вечную, это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия, имеет жизнь вечную. Не имеющий Сына Божия, не имеет жизни. А вот спрашивает, а как можно заиметь Сына Божия? Как вы скажете? Как можно приобрести Сына Божия? Через покаяние. Через покаяние, совершенно верно. Через веру, а вера ведет покаяние, Дух Святой нам говорит, побуждает нас покаяние, Дух Святой обличает нас во грехах наших, и Дух Святой побуждает покаяние, то есть на нашу совесть. Человек имеет совесть. А что такое совесть? Совесть – это наш внутренний судья, то ли оправдывающий наши поступки, то ли обвиняющий. Понимаете? Вот сделал человек плохо, и говорит, да, есть сегодня, на сегодня люди многие говорят, что есть люди бессовестные, говорят, того сожжена совесть, а того заморожена совесть. И такое бывает, что когда человека уже не судят, совесть не осуждает, а когда мы читаем Священное Писание, то Слово Божие Это как зеркало. Когда мы читаем, смотрим в зеркало, мы видим по марке на лице, да, надежнее. Так точно Слово Божие. Когда мы читаем Священное Писание, то Дух Святой, который является автором этого слова, оно проникает в разделение души и духа. То есть оно судит наши помышления. И нашу прошлую жизнь, и нашу настоящую жизнь. И когда мы прочитали, а там сказано, допустим, такой факт, что Боре Царствие Божие наследие. Будет и Царствие Божие наследие. А я такой. И начинает меня совесть судить. Так же, допустим, если я вор, или наркоман, или еще кто-нибудь. И совесть начинает судить. Если человек только искренне хочет познать эту истину. И тогда, как совесть осуждает, Дух Святой приведет и приводит ему к покаянию. Он покаяться надо. Почему? Потому что Дух Святой, когда мы читаем 16 глава Евангелия от Иоанна, там написано, что Дух Святой пришел в мир, чтобы осудить мир, указать миру на грехи, сказать о правде, о Царстве Божьем и о суде. Что если человек не покаялся, значит его ожидает суд. Не потому, что Бог нас приговорил в суду, нет. Бог даже ад создал не для человека. А что Бог создал для человека, как это будет? Рай. Бог рай создал только для человека, не для ангелов. А ад создал только для ангелов. Те, которые не покорились воле Божьей, которые противостали Богу, возмутились против Бога, Господь создал ад для ангелов, но не для человека. Но поскольку между положительной и отрицательной стороной третьего не существует, поэтому мы, живя на этой земле, уже от нас зависит. Бог оставил для нас книгу свою, учение свое, чтобы мы могли избрать путь вечности. То ли жизнь, то ли Бог. Уже это от нас зависит. Бог с своей стороны все сделал для нашего спасения. И веру дарует нам, и любовь дарует нам, и силу оставил нам учение Христа. И дает нам и силу, чтобы исполнять ее, если только мы просим. Вот почему, когда мы читаем 14 глава Евангелия от Иоанна, 13 и 14 стих, когда написано так. И Христос говорит, и чего не попроси Отца во имя Мое, я то сделаю. А в другом месте написано, и чего не попроси Отца во имя Мое, получите. Чего не попроси во имя Иисуса Христа, как это понял? Господь говорит так, что коль Бог, Отец, ради нас, негодных людей, отдал самое драгоценное Сына Свое, да? Ради кого? Ради негодных людей, погибших грешников, то ради Сына, что Он нам не даст? Как с ним здоровьем Сына. Чего не попросите ради Господа, Бог все даст. Если Он ради нас, негодных людей, отдал самое драгоценное, то ради Сына, конечно, нам все даст. Только просите написано, немало не сомневаясь. И причем, смотрите, часто люди говорят, что если кто прочитал мне когда-то в молодости, тоже говорили, и сейчас я слышу так, иногда люди говорят, Мира, что кто прочитает Библию, тот с ума сойдет. Да, так говорят. Почему? Потому что так батюшка учит, что Библию нельзя читать, потому что с ума сойдет. И мне когда-то когда сказали, еще тех листах, что на свободу, я говорю, да, слава Богу, что пришло время, когда я свое ума сошел. Да. А стал Бог Христов. И вот здесь так написано, вы имеете ум Христов. Раз мы подчиняемся воле Божьей, а Слово Божие, это когда мы читаем 6 глава Евангелия от Иоанна, 67 стих, написано так, Слово Мое суть Дух и жизнь. Коль мы приняли Дух Христов в свое сердце, значит Он нас и учит мудрости Христовой. И ум Христов тогда у нас развивается, согласно Священному Писанию, мы утверждаемся, укореняемся, мы тогда поступаем так, как Он поступал. И вот здесь сказано так, не отдел, чтобы никто не хвалился, потому что бывает так много людей в жизни, когда человек получил от Господа какие-то дарования, и он растет. Я говорю, вновь задирает, а это беда. Для христианина, конечно, наставлять наша прямая обязанность, но мы, между людьми, никто из нас, Господа, не может быть выше или ниже. Пред Богом мы все равны. По служению мы можем занимать разные положения, а пред Богом, как люди, мы все равны, потому что все в свое время совершили. Нет праведного, ни одного. А теперь уже только когда мы получаем веру спасения, то уже теперь зависит от нас, насколько мы стремимся, насколько мы познаем волю Божию, насколько мы освобождаемся от этих грехов своих и насколько мы стремимся к совершенному единству с Христом. Потому что цель Христа, вот когда, помните, написано так, 17-го Иоанна Диана, когда Христос пристал на страдание, так он молился в Ефесянском саду и говорит так: «Отче, как ты во мне, а я в тебе единый, так и они все будут едины между собой и с нами». Вот это вот монолит. И Христос дал такую, так сказать, производил апостола Павла такое желание и жажду пребывать в теме, что апостол Павел дошел на такое состояние духовное, что сказал: «Уже не я живу, а живет во мне Христос». То есть он одно с ним. И Господь хочет, чтобы каждый из нас, раз мы стали на тот путь, а другого пути нет. Путь единый, путь, ведущий жизнь вечную, которая во Христе. И когда мы будем стремиться, конечно, имя Господь от нас доведет до этого состояния. Потому что, когда мы читаем Фессалоникийцам первое послание, 5 глава 23 стих, она пишет, там написано так, что сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без пророка пришествия Господа нашего Христа. И дальше сказано в 24 стихе: и верен сотворивший, то есть сам Бог будет, раз мы приняли его веру в сердце свое, то он нас сам ведет к этому, то есть устрояет на дом для славы своей. И здесь дальше, когда читаем 10 стих, написано: ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. В другом месте написано, что Бог избрал себе народ особенный, ревностный к чему? Нужно добрым делам. Но для того, чтобы делать добрые дела, без Христа мы не способны. Почему? Потому что если мы не приняли Иисуса Христа веру в сердце свое, то что у нас живет в сердце? Грех. А там, где грех, то написано слово Божие: кто кем побежден, тот тому раб. И хотел бы человек делать доброе, не получается. Вот приходится встречаться с ребятами, молодые ребята такие, воспитывают силу и говорят: помолитесь за наркоманы особенно, или кто любит пить. Вот хочу бросить, я не могу. Почему? Потому что грех. Грех живет. Это апостол Павел, особенно в этой 7 главе Римлянам, он там особенно, это подчеркиваю, 19-20 стихе, говорит, что добрые, которые хочу делать, человека есть же желание, хочу делать, а не могу. А злое, которое не хочу делать, делать. Почему? Потому что не я делаю, а живущий во мне грех. А там, где грех, там не может быть свободы. Почему? Потому что человек становится рабом греха. Рабом греха. А для того, чтобы избавиться от греха, то нам нужно только верую принять Иисуса Христа в сердце свое. И тогда Господь в нас совершает свою чудесную работу. И там, где нас тянуло к греху, а потом нас будет еще отталкивать. То есть он становится противником. И человек, конечно, здесь, как так и сказал, ибо мы его творение, Божие творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти. Вы язычники знаете, что это язык? Люди, которые языком говорят, а сердцем Бога нет. Сердцем далеко от Него. И вот здесь сказано, что итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которые называли необразованными, так называют обрезанием плотским, обрезанием совершенными руками, что вы были в то время без Христа, отчужденные от общества израильского, чужды заветом обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Казалось бы, страшное слово «безбожник», да? А что значит? Человек даже верующий, который не имеет Христа в сердце своем, он без Бога. Он без Бога. А раз без Бога, то делать он не способен никогда на какое доброе дело. Вот. 13 стих написано так: а теперь вы во Христе Иисусе, бывшие некогда далеко и далекие друг от друга, стали близки кровью Христовой. Смотрите, когда-то мы никогда не знали друг друга, совсем чужие люди, на разном расстоянии, а когда покаялись, у нас как-то есть причина друг друга быть вообще. Почему? Потому что так написано, когда мы читаем первое послание Иоанна, в первой главе, 7 стиха написано так: если же мы ходим во свете, в каком свете? В Слово Божие, то имеем общее между собой. И кровь Христа, Сына, очищает нас от всякого греха. Один больше знает, другой чуть меньше знает. А когда мы бываем в общении, читая Слово Божие, рассуждаем, а потом еще бывает раз разбор слова, нас каждый вторник, там и весит. Ну, во всем нашем братстве надо сказать. Ну, бывает только раз в неделю, в среду, и вторник обязательно разбор слова. И на разборе слова читает главу, и потом спрашивает, кто, как ты сестра понимаешь, брат понимаешь. И потом приходим к этому общему знаку, я сказал, результату, что так написано, мы тогда все понимаем, как это написано. То есть сверяемся с другими местами священного писания. И таким образом идет такая подготовка, школа, чтобы дети Божие возрастали в благодати Божией, укреплялись в вере и мощи силы Божией, как Слово говорит, переходя от веры в веру, от силы в силу, и коли не прийти к совершенному миру в полном возрасте Христова. Вот наша цель – прийти совершенно и единиться Христом. И поэтому, конечно, Господь оставил для нас это слово для чего? Чтобы мы постоянно, как мы питаемся духом, это материальной пищей для подкрепления наших физических сил, так Господь хочет, чтобы мы могли подкреплять и дух, душу нашу, и дух, и душу нашу, чем Слово Божие. Потому что это тоже духовная пища, которая так необходима для нашей души, которая воскресла для славы Божией. И если человек не будет питаться, не будет вникать в Священное Писание, он не сможет быть победителем на дьяволу. Почему? Потому что он слаб, духовно слаб. А дьявол, как мы читаем в Священном Писании, первая глава, то есть первое послание Петра, 5 глава, 8-9 стих, это написано, что противник, трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рекающий лев, ища, кого погодить. Смотрите, он не мог удержать жертву свою, Господь спас нас, а он ходит, чтобы хоть каким-нибудь путем нас ввести в грех. А потом раз дьявол вводит грех, и человек тогда становится бессильным. Снова надо просить Господа, Господи, прости, каяться, исповедовать о грехах своих, для того, чтобы Господь восстановил и дал силу побеждать грех, побеждать дьявола, побеждать плоть свою, чтобы подчинить воле Божией, чтобы мы не только назывались детьми Божьими, но чтобы были детьми Божьими по учению Иисуса Христа. Я думаю, может быть, у вас за это время есть какие-то вопросы в конце. Потому что я еще хочу одно место прочитать, несколько. Я сейчас прочитаю еще одно место. Да. Я хочу прочитать еще 5 глава Фессалоникийцам. Первое послание, если написано так, чтобы мы примерно определили, в какое время на основании Священного Писания, в какое время мы с вами живем. Здесь написано так, о временах же и сроках между ними писать вам, братья. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как так ночь. Что такое так, вы знаете? Так это вор. Так это вор, не завтра, да. Так, как вор. Мы же не ждем врагов, а они приходят. Ибо сами достоверно знаете, что день Господень так придет, как так ночь. Вот видите, такие слова, они для нас незнакомые. А же когда знаешь, то объясняешь, так это вор. Ибо когда будет говорить в мире безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука постигает имеющего члена, и не избегнет. То есть мы знаем, что сегодня на земле фактически мира нет. Сегодня везде будет почти войны, и покоя нет, и в духовном смысле, и в физическом, и межгосударственно тоже идет такая. А здесь сказано, ибо когда будет говорить в мире безопасность, в кавычках, это дословно, тогда внезапно постигнет их пауба, подобно как мука, когда он поселяет имеющего члена и неизбежно. Это говорит о том, что когда, поскольку мы дети Божьи, мы постоянно следуем Священное Писание, и мы видим, наблюдаем прежде всего по самим себе, мы видим, в какое время мы живем, и по окружающей нас остановке, и как Слово Божие говорит. И мы знаем, что когда придет такое время, когда все будут говорить, что вот уже настал мир, уже безопасность, а Слово Божие говорит, тогда-то и постигнет их пауба. Почему? Потому что ложный мир. Христос, помните, когда с учениками расставался, говорит, я даю вам мир мой. Не такой, как мир дает, а мой Божий мир. А Божий мир – это постоянный мир. А мир мира сего сегодня все построено на чем? На обмане. Поэтому он не может быть постоянным. А когда они достигнут, казалось бы, и как достигнут? Слово Божие говорит так. Будут договариваться в одном кабинете, и у каждого из них, ну, их будет не так по-нашему, президент, сердце коварство. Как обмануть того? А то смотри, как обмануть этого? И казалось бы, договорились, обманули другого. А и в это время, когда уже будет объявлен мир, я помню, в 41-м году был заключен, в 40-м году не был заключен в Германии, мы тогда еще не были, я тогда был взрослым, то я помню, заключили в Германии мир на 20 лет. И объявили в стране Советского Союза, советская страна, чуть ли не праздновали, на 20 лет заключили в Германии мир. Не прошло года, какая была война. Это все нормально, все нормально. Поэтому и сейчас мы видим, мир не изменился. И когда мы читаем, здесь написано, ибо когда будет в мире без баса, сада не запропастили, и Павлу, подобно как мы продаем, посяет и видящие во шлеме, и неизбежно. Но вы, братья, написано, не во тьме, чтобы день застал вас как так, ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьме. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем Господь и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и убывающиеся убываются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись бронью веры, бронью веры, а вера – это бронь. Как вот бронь есть, которая пули не пробивает, так если мы имеем веру Божию, стрелы дьявола никогда не достигнут нашего сердца. Почему? Потому что вера – это свойство нашей силы, которую мы отражаем все стороны стрелы лукавого. Потому что Бог определил нас не на гневно в получении спасения через Господа нашего Христа, умершего за нас, чтобы мы бодствуем ли или с Ним жили вместе с Ним. Здесь так написано, когда мы читаем песню песней, это в Ветхом Завете, 5 глава, 2 стих, а там написано так. Если я и сплю, сплю, то сердце мое бодствует. А почему оно бодствует? О, потому что Христос нас. То если я сплю, а Христос не спит, Он всегда бодрствует, и сердце наше бодрствует. Поэтому и день, как здесь сказано, и так не будем спать, как прочие. А как прочие спали? Помните, когда написано 25 глава Матфея, вот если кто читал, помните, я лишь Новый Завет. 25 глава Матфея, там написано, и тогда царство, с первого стиха написано, и тогда царство небесное будет подобно 10 дням. 5 из них было мудрых, а 5 неразумных. Стали бы такое? Так вот, в чем же заключалась мудрость мудрых и неразумных неразумных? Потому что мудрые ходили в страхе Божьем, проявляли свои светильники. На ком основании Священного Писания? Живет ли во мне Христос? Вот здесь так написано, когда мы читаем, еще напомню, второе послание к Коринфянам, 13 глава 5 стих, а там написано так. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. На каком основании? На основании Священного Писания. Живет ли у нас Христос? Потому что если Христос в нас, то и тело будет мертво для греха, и жизнь наша всегда будет готова к посвящению, то есть встрече с Господом. А там, где люди не ходят в страхе, беспечные, они не просматривают свое состояние, не проверяют свои светильники, есть ли масло у нас, живет ли Христос в нас. И написано, и они оказываются опоздавшими. То есть они не войдут в Царство Божие. Посланцы на них исходят. И вот апостол Павел говорит, и так не будем спать, как и прочее, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и убывающиеся убываются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись бронью веры и в любви, и в шлем надежды спасения. Потому что Бог определил нас не на гнев, но в получении спасения через Господь наш Иисус Христос. Вот пусть Господь благословит нас, рассуждать, когда мы на постели лежим, когда мы что-то делаем, даже что-то борщ варим или еще что-нибудь, что-то делаем по хозяйству, то Господь хочет, чтобы мы всегда помнили, кто мы, и откуда мы, и куда мы идем, чтобы каждый миг нашей жизни не знали, что мы должны иметь тесный контакт с Богом. Потому что, когда мы читаем 15 глава Евангелия от Иоанна, там написано так, в 4 и 5 стихе. Прибудьте во мне, и я в вас. Что значит прибыть в нем? Постоянно присутствие. Вот как лампочка подключена электростанции, хотя она очень далеко. Но она в контакте, да? Стоит выключать и выключить, все, разрыв цепи, да? А так и мы, если мы, что бы мы ни делали, мы должны быть всегда в контакте с Богом, мысленно. И Дух Святой нас будет чтить, да помните, что мы читали, во временах и сроках. Что мы сегодня, допустим, слышали, что Бог проявил к нам милость не потому, что мы хорошие люди, нет, а потому, что мы были счастливы, грешники, погибшие грешники были. И Бог смилился над нами. И мы поверили в Его милость, Его любовь нам. И мы отдались Его распоряжению. И теперь, раз мы отдались Его распоряжение, мы покаялись, теперь мы проведем это Ему. И теперь мы уже уверенно знаем, что мы имеем спасение близкие. А я вам скажу, что если люди, даже люди на сегодняшний день, дорожать, нет такого человека, мне приходилось знать и видеть человека, мужчину, который годами лежал в постели, на такие проволочки, и он не мог его все время продолжать. Я посетил его, и так стал беседовать. Я говорю, как? Вы хотите жалеть? Она говорит, нет, еще хочется. Уже, кажется, уже, ну, уже сам себе надоел, а все равно жить хочется. Так представьте себе, если мы, люди, живя на этой земле, и дорожим так этой жизни, то насколько же мы сюда живем? Она же далеко не сравнена с тем, что мы не на этой земле. Кроме слез, скорби и страданий, на земле мы ничего лучше не имеем. А там ничего этого не будет. Там это нет ни болезни, нет ни слез, нет ни печали, вечная радость, вечное блаженство и торжество со Христом Иисусом. Поэтому пусть Господь благословит нас помнить, что это слова не человеческие, это слово Божие, которое верим во всех своих обетованиях. Если Господь скажет, что верующий в меня имеет жизнь вечную, тогда да и аминь. Только теперь, поскольку мы получили эту жизнь вечную через покаяние, одержали победу над дьяволом, теперь надо еще что удержать. Потому что мы знаем, что если мы не будем бодрствовать, если мы не будем пребывать в Слове Божьем, мы не будем укрепляться, а дьявол знает. Он знает, насколько мы сильнее, он знает, насколько мы доверяем Господу, и он будет обязательно искушать нас в чем-то. А когда уже раз, два, три, пять подбили атаку, он еще близко лез. А если человек Господу крепче. Тогда, конечно, он другими путями подходит. Но те, которые уповают на Бога, никогда простые не будут. Из такой... Такое место, когда мы читаем пророк Исаия, 54 глава, а здесь написано так, смотрите, это для нас как обетование, обещание Божие, чтобы мы помнили, что Бог никогда, ни при каких обстоятельствах нас никогда не оставит, никогда, даже если где-то мы неправильно поступили, Он нас может наказать, может обличить нас, но оставить нас никогда Господь не оставит. И вот здесь он такие слова говорит, ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешным, не будет успешным. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, даже на суде, будет, ты обвинишь его. Это весть от лидера Бога Господа, это оправдание от меня, говорит Господь. В другом месте написано, когда мы читаем Священное Писание 10-20 стих, он это написано так. Даже если поведут нас пред цари и правители, то мы не должны заботиться, что нам говорят, потому что мы не знаем, а когда мы говоримся Господу, написано, Дух Святой будет говорить наши уста. А это бытование Божие. Поэтому мы должны настолько верить Слову Божьему, больше, чем своему уму, больше, чем самим себе, потому что мы знаем, что наш человеческий ум, он ограниченный, а Бог совершенный во всех своих поступках и во всех своих обетованиях. И потом пусть Господь поможет благословить нас, чтобы мы, начиная вот эту школу Господню, или, как сказать, школу Божию, как вникать в Священное Писание, и, как апостол Павел, вникая в себя, и в учение, и занимаясь этим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушаешь тебя. Поэтому пусть Господь благословит, чтобы эти слова запечатлялись в наших сердцах и растворялись, чтобы мы могли носить добрые благодарности нашего Спасителя Иисуса Христа, на которых Он нам и создал. Для сладости и радости нашей Аминь.